Об авторе. Сет Годин является автором ряда книг-бестселлеров, предпринимателем и агентом изменений. Он также является постоянным автором журнала Fast Company. Некоторое время он являлся вице-президентом компании Yahoo. С января 2000 года Сет Годин является внешним советником, консультантом и другом Yahoo. Сет Годин – автор знаменитой книги «Permission Marketing» – «Маркетинг с разрешения», которая с июня 1999 года входит в список топ-100 бестселлеров электронного магазина Amazon.com. Журнал «Промо» назвал Сета премьер-министром маркетинга с разрешения. Статья «Идея вирус» является кратким изложением идей, опубликованных в знаменитой книге Година «Unleashing the Idea Virus» – «Запускаем идею вирус», которую можно бесплатно скачать с сайта автора в формате PDF на английском языке www.ideavirus.com. Как отмечают Today, New York Times, Industry Standard, Wired Online, эта книга открывает глаза на новые методы распространения идей.